«Принц и танцовщица». Мэрилин. 1958 год. Банкетный зал отеля набит битком, и Мэрилин смотрит на счастливые, улыбающиеся лица гостей. Видит надежду, искрящуюся в их глазах. Неудивительно. Это ведь вручение Грэмми. Мэрилин одета в воздушный наряд от Травиллы, ее любимого модельера. Она улыбается, привычно, будто натягивая перчатку по размеру. Сияет, болтает, хлопает ресницами. Элла выиграла две статуэтки Грэмми, и Мэрилин несказанно ею гордится. Они даже говорят вскользь о возрождении альбома подруги, хотя брат Артура зарубил этот проект по его наводке. Артур хочет, чтобы Мэрилин сосредоточилась на съемках. После успеха в джазе «Только девушки», выпущенного несколько месяцев назад, руководству Фокс не терпится начать новый проект с ее участием. Они хотят, чтобы она сыграла в очередном дурацком фильме, который ей отвратителен. Артур каким-то образом пролез в команду сценаристов, чтобы улучшить ее роль. Но, откровенно говоря, Мэрилин ненавидит Аманду. Ей хочется кричать от одной только мысли, что придется играть эту героиню. Вопреки их прошлогодним разногласиям, Элла настроена тепло и приветливо. Элла всегда ее поддерживала, и Мэрилин очень за это благодарна. Есть что-то такое в честной дружбе между женщинами, чего не достичь любовникам и не понять фальшивым друзьям. Без честной дружбы миром завладело бы одиночество, а Мэрилин и без того одинока. Элла говорит ей правду вне зависимости от того, хочет ли Мэрилин ее слышать. Правду, которую никому больше не хватает смелости сказать вслух. Правду, которую необходимо говорить друзьям, пусть многие об этом и забывают. Теперь Мэрилин цепляется за своих друзей. Кажется, ничто, кроме дружбы, не может облегчить ее душевную боль. Артур говорит, что Мэрилин сама виновата во всех своих проблемах. Возможно, он прав. Она сама загнала себя в эту ловушку, разве не так? Их супружеская постель холодна. Они играют на публику. В конце концов, она актриса, а он, пусть и драматург по профессии, тоже отменный лицедей. Поэтому, пусть даже сгорая изнутри, на людях она старается изо всех сил. Устраивает головокружительное шоу, как всегда. Артур сует ей в руку очередной стакан с джин-тоником. Ему нравится, когда она пьяна, а вот другим больше не нравится. Наверное, затем он это и делает. Наедине он говорит ей, что хотел бы всем показать ее настоящую никчемную сущность. Неужели он не знает, как его слова ранят? Раньше, захмелев, она становилась душой компании. Теперь она лишь катится вниз по наклонной. Все ниже и ниже. Мир бесконтрольно вращается вокруг своей оси. Сейчас Мэрилин никто не узнал бы. Интересно, понимал ли ее Артур когда-нибудь? Или притворялся? И просто хотел заполучить секс-символ себе в постель, себе в жены. Мэрилин медленно пьет коктейль, стараясь не напиться прямо здесь, в отеле «Беверли Хилтон». Она не хочет ни с кем ругаться. Она смотрит, как Элла, получившая свои Грэмми, радостно болтает с десятками людей. Элла не принимает наркотики. Она ловит кайф по-другому. От аплодисментов. Она подсела на выступление. Мэрилин никогда ей этого не скажет. Разве она может судить? Она сама зависима от алкоголя, таблеток, актерского искусства, похвалы, мужчин, собственного тела. Что ни назови, Мэрилин непременно найдет способ хватить лишку, будто ребенок, впервые дорвавшийся до конфет или газировки. Элла жестом подзывает ее ближе, и Мэрилин отставляет стакан в сторону по нескольким причинам. Она не хочет напиваться и не хочет портить эффект от таблетки, которую приняла в туалете, чтобы пережить этот вечер. Еще она не хочет расстраивать Эллу, которая и без того замечает ее расширенные зрачки. Артур уходит, чтобы поговорить с кем-то, с хорошенькой женщиной. Мэрилин почти не сомневается, что он ей изменяет. Они уже несколько недель не занимались сексом, даже не пытались. Артур часто задерживается где-то допоздна и приходит домой, окутанный запахом чужого парфюма. Как-то раз на воротнике его рубашки остался след розовой помады. Мэрилин не носит такой оттенок. Элла разговаривает с Синатрой, который сегодня тоже получил награду. Последние месяцы они с Эллой сдружились. В прошлом году она выступала на его передаче и через несколько дней выступит снова. Мэрилин не расстроена, хоть Элла и знает, что Фрэнк хотел проломить ей дверь топором, и несколько лет назад они обе сидели в клубе и называли его козлом. Фрэнк с тех пор остепенился и выразил сожаление о тех временах, которые они оба предпочли бы забыть. Мэрилин, в общем-то, не возражает против их дружбы, хотя знает, что крохотные семена ревности в ее душе легко прорастут, если дать им волю. Фрэнк напоминает ей о Джо. А вспоминая Джо, она сравнивает его с Артуром и, к своему собственному удивлению, размышляет, так ли плох был Джо. Ну да, он дал ей пару затрещин, но он никогда не терзал ее душевно, как любит делать Артур. Артур вечно с ней соревнуется, пытаясь ее перещеголять, ставя под сомнение ее действия и слова. Он нисколько не радуется ее достижениям, только придирается и обесценивает. Если Мэрилин рассказывает, что у нее выдался отличный день, и она хорошо проявила себя на пробах или съемках, Артур находит способ продемонстрировать, что она могла бы справиться и лучше. Если она указывает на это, он заявляет, что она не ценит его советов и не уважает его мнение. В конечном счете она всегда оказывается крайней. Мэрилин каждый день спрашивает себя, почему она просто не уйдет от него. Артур холоден и отстранен, и она все чаще ощущает себя паршивой овцой, которую он презирает. Впрочем, она не единственная, кого задвинули в дальний угол. Он также поступил и со своими детьми. Но ее ужасает мысль о том, чтобы бросить его. Снова остаться одинокой, потерянной. Может быть, несчастная любовь — это ее судьба. Ведь Артур, как ни крути, уже третий ее муж. «Как жизнь?» — спрашивает Синатра. И она гадает, что он расскажет о ней Джо. Если расскажет. Они, по слухам, рассорились. «Где твоя крысиная стая?» — интересуется Мэрилин, хотя на самом деле ответ ей не нужен. «Где-то здесь. Вон Питер Лоуфорд. Ты же его помнишь?» Она вяло пожимает плечами. «Конечно, помнит. Актер, женат на Патриции, сестре Джона Кеннеди». Мэрилин ни разу не снималась вместе с ним, но в Голливуде невозможно плюнуть, не попав в знакомого. На редкость узкая тусовка. «Поздравляю с победой!» — говорит Мэрилин с улыбкой. — Вот ты и оказался на вершине мира. Синатра смеется, сияя от гордости. — Мне бы хотелось думать, что я уже там был. — Может и так. Начинает играть музыка, и к ним подходит Сэмми Дэвис-младший. Мэрилин любит работать с ним и считает его хорошим другом. У него отличное чувство юмора. Несколько лет назад они сходили на пару свиданий, но решили, что им лучше остаться друзьями. «Мисс Монро», — говорит он и демонстративно запечатлевает на ее руке поцелуй. «Сэмми, ты же знаешь, для тебя я Мэрилин». Она наклоняется и чмокает его в щеку. «Эй, меня ты не целовала», — замечает Синатра. Мэрилин закатывает глаза и шутит. «Ты бы наверняка рассказал про этот поцелуй Джо». Все вокруг смеются, кроме самого Фрэнка, который заметно напрягается. Многие считают, что Мэрилин с Джо просто дружат, но она знает, он до сих пор к ней неровно дышит. И всем известно, что Фрэнк помог Джо выломать ту дверь. Если бы она была откровенна, а Мэрилин ни с кем толком не бывает откровенной, она бы сказала им, что и сейчас немного влюблена в Джо. Вместо этого она наклоняется и целует Фрэнка в знак извинения. Не потому, что не поцеловала его изначально, а потому что припомнила дни, которые он предпочел бы забыть. «Кто еще считает, что Элли следовало бы отобрать микрофон у этого пивона?» Сэмми указывает подбородком на сцену. Элла, беседовавшая с Дюком Эллингтоном, резко разворачивается. «Не подавай мне идеи, Сэмми». Сэмми шевелит бровями и подмигивает одним глазом. Другой спрятан под его фирменной повязкой. «О, мне нравится, когда ты на меня злишься». Мэрилин хихикает. Эти двое так мило заигрывают друг с другом. «Знаете что? Давайте мы с Мэрилин вместе выйдем на сцену и исполним что-нибудь из нашего предстоящего альбома». Элла берет Мэрилин под руку, пока та пытается осознать услышанное. «Спеть перед всеми этими людьми?» «Мое сердце принадлежит папочке». Она невольно называет песню Коула Портера, которую записала Элла. Мэрилин репетировала эту песню, чтобы исполнить в фильме «Займемся любовью». Она должна была войти в их целый и несостоявшийся альбом «Подруги». Они даже успели пару раз спеть ее вместе. «Да», — говорит Элла. «Именно». Мужчины вокруг свистят и освобождают им дорогу к сцене. Элла поднимается по ступеням, и Мэрилин идет следом. В узком платье и на высоких каблуках она пошатывается от количества выпитого. Ей приходится держаться за перила, чтобы не упасть и не опозориться. Они идут к середине сцены, где им в руки суют микрофоны. Элла, как всегда, совершенно уверена в себе и держит микрофон расслабленно, в то время как Мэрилин крепко сжимает свой. На сцене Элла чувствует себя как дома. Здесь ей максимально комфортно. Стоя перед микрофоном, она правит миром. Она одаривает Мэрилин сверкающей улыбкой, и Мэрилин вдруг чувствует прилив той же самой уверенности. Будто в этой улыбке содержалось некое послание. Мэрилин улыбается в ответ и, повернувшись к толпе, качает бедрами и подмигивает. Пайетки на ее платье искрятся на свету. «Небольшой аперитив», — негромко говорит Элла аудитории. Через микрофон ее голос звучит особенно мелодично. Потом она обращается к музыкантам. «Мое сердце принадлежит папочке». По ее сигналу начинают играть трубы, барабаны и виолончель. Мэрилин дожидается нужной ноты, ведь первый куплет исполняет именно она. Потом, услышав, что вступление закончилось, делает вдох и начинает петь. Песня о кокетке, которая дразнит мальчиков. Мэрилин смотрит в глаза то одному мужчине в толпе, то другому, показывает на них пальцем, описывая бедрами воображаемую восьмерку. К счастью, Артура нигде не видно. Следующий куплет начинает Элла, и толпа сходит с ума, когда они с Мэрилин пританцовывают и крутят бедрами, прижавшись спинами друг к другу. «Мое сердце принадлежит папочке», — мурлыкает Элла, и Мэрилин повторяет строчку за ней. Они показывают пальцами в толпу, а потом расходятся, пританцовывая в джазовом стиле. Элла — исполнительница, которая предпочитает сидеть на стуле либо стоять у микрофона. Она поклялась никогда не танцевать, но в этот раз она сделала исключение. Возможно, Мэрилин на нее влияет. Куплет за куплетом они набирают обороты, и Мэрилин ощущает прилив адреналина от хорошего выступления и одобрения аудитории. Толпа заходится восторженным свистом, аплодисментами и выкриками. Мэрилин вспоминает, как пела в Корее. «Дуба-бади-пам, зува-во-бада-да-да», — поет Элла с Кэтом. «Да, мое сердце принадлежит папочке», — отвечает Мэрилин. Они пропевают одну строчку за другой, улыбаясь, пританцовывая и строя глазки зрителям, пока песня не заканчивается. В глубине зала Мэрилин замечает Артура с сигаретой. К счастью, облако дыма скрывает выражение его лица. Она чуть было не запинается и поспешно отводит глаза, чтобы Артур не испортил ей настроение. Он и без того много чего испортил. Вместо этого ее взгляд падает на Сэмми, который кивает с таким энтузиазмом, будто вот-вот выпрыгнет из костюма. Даже Фрэнк хлопает и улыбается им с Эллой. Мэрилин поет томным голосом, прижав колени друг к другу. Покачиваясь, она опускается, почти что приседая на корточки, потом встает вновь, передавая заключительные слова Элли. Элла бесподобно исполняет последнюю строчку. Ее легендарный голос отражается от стен зала, и у Мэрилин по коже бегут мурашки. Несколько невероятных мгновений Элла тянет слово «хорошо», и барабаны звучат в такт, постепенно ускоряясь, а потом раздается удар по тарелкам. Зрители радостно вопят и требуют выхода на бис, но эта песня — единственная, которую они успели довести до совершенства. К репетиции других они даже не приступали. Элла улыбается Мэрилин, они отдают друг другу честь и поворачиваются к толпе. «Хотите еще?» — игриво спрашивает Элла, и на мгновение Мэрилин охватывает паника, но потом она продолжает. «Тогда вам придется дождаться выхода альбома». Мэрилин хватает руку Эллы и поднимает в воздух. Затем они кланяются и вместе уходят со сцены. Дойдя до последней ступени, Мэрилин чувствует себя так легко, как не чувствовала уже много дней. В ней почти просыпается надежда на то, что они, может, и вправду запишут альбом. Друзья и дружба так важны. В темные дни Мэрилин порой забывает об этом. Хотя кого она обманывает? Она забывает об этом в любые дни. Одиночество — состояние, в котором она прожила всю жизнь. Оно держит Норму Джин цепкой хваткой и тащит к себе назад всякий раз, когда дела, казалось бы, идут отлично.